Глава 633. Сердце огня. Мастера школы под предводительством Мишо уже начали усиливать искусство Гуань Дуньяна. Они не могли оставить все на бушующий пламенный ад, так как силы этой техники будет недостаточно, чтобы полностью свести на нет атаки загов. Эти инсектоиды были сильны, и даже силы запретного искусства не хватило бы, чтобы уничтожить их всех. Что уж говорить о технике Гуань Дуньяна. Когда мастера искусств закончат с групповой техникой, все они будут слишком истощены, чтобы делать что-то еще. Именно поэтому не было никакого смысла беречь силы. Языки пламени начали танцевать на поле боя, освещая безлунное небо, словно почувствовав приближающуюся опасность. Заги начали атаковать более остервенело. Жуки могли гораздо лучше сдерживать свои желания на поле боя. Однако, когда появлялась серьезная угроза их жизни, дисциплина в рядах инсектоидов начала сходить на нет. Что такое искусство? Это мастерство уравновешивания сил этого мира. Ни одна раса, за исключением человеческой, была не в силах постигнуть всех его тонкостей. Размышляя о том, как Ван Дун кардинально изменил его жизнь, Гуань Дуньяна начали переполнять эмоции. Он всегда был одержим мощью искусств. И наследник воина клинка дал ему ключ к раскрытию секретов этого мастерства. Такова была жизнь, о которой мечтал Гуань Дуньян. Когда он встретил Ван Дуна, парень решил, что будет следовать за ним до конца. И сейчас было понятно, что это решение оказалось верным. Ли Сюань любила, когда Гуань Дуньян брал все под свой контроль. Его сосредоточенность и властность делали ее мужчину невероятно обаятельным. Он жаждал порабощать, а Ли Сюань желала подчиняться. Языки пламени ожили и сорвались с пальцев Гуань Дуньяна. В этот момент его сила превзошла легендарный уровень, и парень стал настоящим повелителем пламени. Чем больше Халмонт наблюдал за происходящим, тем сильнее разрасталась тревога в его сердце. Сила Гуань Дуньяна намного превосходила ожидания небесного генерала. Подчинять себе силы природы было невероятно сложно. Однако даже с такого большого расстояния Халмон чувствовал, как элемент огня восторженно дрожал от каждого колебания духовной энергии Гуань Дуньяна. Такого бы никогда не случилось с обычным мастером искусств. В этот момент повелитель пламени был полностью погружен в свою технику. Мир для него перестал существовать, как и его собственное «я». Этот талантливый мастер достиг прозрения по поводу истин этого мира, благодаря чему его сила вышла на новый уровень. Каждый человек имеет свой собственный путь культивации. Для Ван Дуна это эссенция души, в то время как Гуань Дуньян нашел себя в танцующем пламени. Он был рожден с предрасположенностью к этому элементу. Не только его техники полагались на огонь. Даже его женщина имела пламенную натуру. Повелитель пламени осознал, что для того, чтобы быть сильнее, он должен стать одним целым с огнем. Да, став необычайно близким с элементом, появится шанс, что этот элемент может навредить морю сознания мастера. Однако Гуань Дуньян был единственным мастером искусств, которому не нужно было бояться подобного исхода. Он уже давно научился принимать огонь в своем море сознания. Он всегда верил, что силы природы разумны, и имеют свои собственные чувства и эмоции. За прошедшие годы он никогда не отвергал любую дикую природную энергию, что просачивалось в его море сознания. Напротив, он приглашал их внутрь и выслушивал их истории. В конце концов, огонь начал отвечать на зов Гуань Дуньяна, словно они были одного рода. Повелитель пламени был первым человеком в истории, кто смог завладеть сердцем огня. Ван Дун и Мишо тоже в этот момент ощутили восторг элемента пламени. Элементали резвились вокруг Гуань Дуньяна, словно дети вокруг своего родителя. Внезапное увеличение силы их напарника застало Мишо и Ван Дуна врасплох, а потому они поторопились поскорее внести поправки в их вклад в групповую технику, позволив Гуань Дуньяну взять на себя роль лидера. Если бы не опыт и способности наследника воина клинка и небесного наставника, групповое искусство уже давно развалилось бы на части после того, как сила Гуань Дуньяна превзошла изначальный уровень. К этому моменту Гуань Дуньян взял на себя полное шествие над техникой. Подкорректировав уровень своей духовной энергии, Ван Дун начал циркулировать эссенцию души, так как она была удобным носителем энергии. Более того, ее вливание в море сознания Гуань Дуньяна еще сильнее увеличит его прогресс. Все остальные мастера искусств последовали примеру своих лидеров и тоже начали корректировать свою духовную энергию. Они чувствовали, как элемент огня начинает изменяться, трансформируясь в более могущественную форму энергии. Техника, несущая в себе ужасающую мощь, была завершена. Ван Дун начал читать заклинание, и его эссенция души заструилась в этот сгусток энергии. В мгновение ока сила техники возросла еще в несколько раз, однако лишь одного огня будет недостаточно. Нужно было приправить все другими элементами. В конце концов, враг имел очень внушительную защиту против искусств. Внезапно Гуань Дуньян призвал еще один элемент, и в небе забурлили огненные облака. Ван Дун понял намек и начал вливать в эти облака свою духовную энергию. Их цвет начал меняться, от красного к темно-фиолетовому, а затем, наконец, к черному. Каким-то образом облака начали полыхать, напоминая сгустки пламени. Такая форма гибридной техники и была изначальным планом Ван Дуна. Однако из-за внезапного увеличения сил Гуань Дуньяна наследник воина клинка решил немного отложить добавление своего элемента. С самого начала сила этой техники должна была превосходить даже запретные силы. Ну а теперь произошел еще и такой приятный поворот. Ван Дун скрылся за черными облаками, все больше напоминая демона. Подумав о том, что сейчас произойдет, лицо Халманда внезапно побледнело. Черное пламя заструилось из облаков, словно из вечного адского пожарища. Огонь опустился на землю тяжелым занавесом. Он не шипел и не ревел, как обычное пламя. Черный огонь просто тек, неся с собой удушающую атмосферу. В мгновение ока все на земле изменилось. Темное пламя превратилось в тысячи кос и начало пожинать жизни с невероятной скоростью. Запретное искусство. Черное бедствие. Бойцы Метал быстро заблокировали пламя, сформировав вокруг мастеров щит из силы ядерного генома. Однако даже стоя за щитом, солдаты могли чувствовать огромный жар этого тихого, потустороннего пламени. Тем временем по другую сторону от щита пламя очищало все на своем пути. Это была божья кара. Один язычок черного пламени мог поджечь все, что угодно, не утихая, пока жизнь жертвы не будет истреблена. Невероятная скорость распространения этого пламени выделяла его в сравнении с другими видами обычного огня. Если бы не стихийная пустота, которой Ван Дун окружил своих людей, даже они были бы поглощены этим смертоносным пламенем. Это был дьявольский огонь, который являлся более слабой версией милости богини рассвета. Однако внезапное просветление Гуань Дуньяна изменило все. Уровень техники поднялся, превосходя по мощи даже запретную силу. Черное пламя принесло загом не только смерть, но и ужас. Невероятное могущество этой силы потрясло жуков. Чем больше земель пожирало пламя, тем большим ужасом и отчаянием наполнялись сердца инсектоидов. Ни один темный не решился ворваться в зону поражения, дабы помочь своим сородичам. Они знали, что тех, кого поглотило пламя, уже не спасти. Высвободив силу этой техники, даже мастера искусств будут не в силах остановить ее распространение. Люди изумленно наблюдали за тем, как черное пламя проглотило огромный кусок земли. Похоже, что они создали монстра. В головах у Ван Дуна и других мастеров искусств сейчас была лишь одна мысль. Они не должны позволить этой технике быть использованными против своих сородичей. А потому, скорее всего, этот раз станет первым и единственным, когда они прибегают к подобной силе. У Халманда был хороший план, но к этому моменту от него уже давно начало попахивать. Темным — конец. И это только вопрос времени, когда люди захватят Марс. Небесный генерал подумал, что на месте Ван Дуна просто убил бы всех загов в темном дворце, не беспокоясь о Маю. Какой толк от темного повелителя, когда ему нечем будет повелевать? Когда начало всходить солнце, черное пламя все еще горело на поле боя. Прошло уже 3 часа, и вокруг не осталось ни одного зага. Лишь нескольким темным удалось сбежать. Все остальные же стали топливом для подпитки огня. Лишь когда пламя наконец утихло, солдаты Ван Дуна замаршировали в сторону темного замка. Победа была близка, и никто не сможет отобрать ее у них. В предыдущем сражении почти все сделали мастера искусства, а потому бойцам металл не терпелось внести свой вклад. Прошлая техника истощила мастеров, которые в данный момент лежали на своих скакунах, стараясь восстановить силы. Лютоволки же были не в лучшем состоянии, чем мастера искусств. Черное пламя сожгло всю их еду, а потому звери просто умирали от голода. Когда группа наконец прибыла к стенам темного дворца, источнику страха всех марсиан, Ли Кэнь с криком ударил прямо по тяжелым воротам. В мгновение ока ворота разлетелись на куски. «В атаку!» Глава 634. Проникновение в темный замок. Гнев разгорался внутри Ли Кэня, сминая и терзая его гордость. Под его предводительством солдаты начали прорываться вперед. Внутри дворца все еще было значительное количество темных, но всех их в этот момент пожирал ужас. Из-за того, что лютоволки уже долгое время страдали от голода, теперь они начали с невероятной скоростью поглощать загов. Звери быстро обездвиживали добычу, протыкая ее своими гигантскими рогами, после чего за считанные секунды поглощали ее жизненную силу. Расправившись с одним темным, лютоволки быстро находили себе следующую цель, и так раз за разом. Буджихо и его группа в данный момент занимались защитой мастеров искусства. Несмотря на сильное истощение их морей сознания, Мишо, Гуань Дуньян и Ван Дун по-прежнему были способны обрушивать на врага свои смертельные атаки. Однако в этот раз главную роль в нападении играли бойцы Металл. Группа легендарных воинов прорвалась через городские ворота и начала истреблять темных одного за другим. Кайдианцы в это время взяли контроль над небом, не давая загам воспользоваться преимуществом в воздухе. Таким образом, битва в замке очень быстро превратилась в резню. Очень скоро капитан стражей темного замка решил бросить его и сбежать, оставив лишь примитивных загов, чтобы те немного задержали людей. Мрачное лицо Ли Кэня было переполнено болью. В каждый свой удар по жукам он вкладывал всю свою силу, и все его атаки несли с собой не только смерть, но и кару. За последние несколько дней дом Ле потерял весь свой престиж, а Ли Кэнь к тому же потерял отца. То, что в предыдущие дни ему удалось сдержаться и не выйти из себя, было просто чудом. Когда парень наконец выместил свой гнев на загах и пришел в чувство, он понял, что все сейчас движется в нужном направлении. Он знал, что следующей его задачей будет восстановление того, что у него забрали заги. Замбротта может и считается лидером Марса, но когда Ли Кэнь вернется домой, он восстановит порядок. Парень не планировал подрывать авторитет Замбротты. Вместо этого он решил, что будет усердно работать, чтобы доказать, что имеет достаточно способностей, чтобы стоять во главе всей планеты. Ли Кэнь уже давно начал просчитывать свои будущие шаги по восстановлению дома Ли. И именно эти мысли не давали ярости и угрызениям совести поглотить его сознание. Парень решил, что убьет темного лорда своими собственными руками и докажет миру, что дом Ли еще рано списывать со счетов. Хор радостных возгласов нарушил череду мыслей в голове Ли Кэня. Он обернулся и увидел, как на лице Ван Дуна расцвела улыбка. Похоже, солдаты нашли улей, скрытый в глубинах темного дворца. «Босс, мы нашли 23 королевы. Одна из них невероятно огромная. Мы раньше никогда таких не видели. Там еще была куча яиц. Огромных яиц! Готов поспорить, что это были яйца, откуда вылупились новые матки», сказал Тан Бу, подскочив к Ван Дуну на своем лютоволке. Наследник воина клинка кивнул в ответ. «Замечательно. Вытащите их всех наружу». Когда все вокруг начали думать о том, что эти матки наверняка были самыми высокоуровневыми на Марсе, атмосфера вокруг наполнилась восторгом. «Эти жирные черви думали, что смогут сбежать! Наши волки учуяли их еще за несколько миль! Ха!» Солдаты начали собирать маток на площади. Эти жуки были слишком огромными, чтобы уместить их всех нормально, поэтому было принято решение накидать их всех друг на друга. Таким образом, некоторое время спустя прямо на площади выросла гигантская мясная гора. Темные, сбежавшие ранее прочь, услышали переполненные страданиями вопли своих королев и инстинктивно повернули назад, пытаясь их спасти. Однако бойцы Метал очень быстро расправились с этой проблемой. Почуяв запах королев, лютоволки навострили уши и начали неугомонно вертеться. Ван Дун кивнул, разрешая солдатам спустить привязи своих зверей, которые, в свою очередь, моментально накинулись на добычу. Матки загов завопили вновь, призывая еще одну волну атак темных, подавляя их собственную волю. Самая большая королева уставилась на Ван Дуна, словно продумывая еще один коварный план. Ван Дун начал циркулировать свою духовную энергию, после чего окружил ею эту матку. Увидев это, Индиго ощетинился. Даже его братьям не было позволено прикасаться к его добыче. Ван Дун потрепал своего волка за ухом, намекая тому, что придется немного подождать. Прежде чем зверь удовлетворит свой аппетит, наследнику воина клинка нужно было узнать о том, какие секреты скрывает в себе эта матка. Ван Дун протянул к жучихе руку, в ответ на что она начала дрожать. Парень уже давно знал, что матки были самыми трусливыми представителями расы загов. Однако именно эти пугливые куски мяса дергали за ниточки за кулисами, управляя всеми действиями своего народа. В это же время темные против своей воли продолжали кидаться на бойцов человечества. Бойцы Метал сформировали вокруг площади линию обороны, не давая ни одному жуку пройти внутрь. Стоящие возле гигантской королевы Гуань Дуньян, Мишо и Хайди тоже понимали, что эта жучиха отличается от остальных. Ван Дун закрыл глаза и начал сканировать разум королевы, пытаясь найти источник силы загов. До этого момента он проделал подобное со всеми найденными матками. Однако лишь сейчас наследник воина клинка нашел то, что искал. К своему собственному удивлению, парень обнаружил, что эта королева была способна поглощать энергию планет. «Ты знаешь, какое у нее было предназначение?» — спросил Гуань Дуньян. Он надеялся, что эта жучиха окажется главным командующим всей расы загов. Ван Дун покачал головой и потрепал Индиго, который накинулся на жучиху и начал пожирать ее заживо. Спустя несколько минут от всех маток остались лишь кости. Когда лютоволки наконец закончили с главным пиром всей их жизни, их чешуя начала сиять. Внезапно все звери повалились на землю, продолжая мерцать голубым светом. Из-за этого они стали походить на ледяные скульптуры. Такой поворот событий серьезно взволновал солдат. За прошедшее время они очень сблизились со своими волками, а потому теперь надеялись, что их скакуны не отравятся, съев всех этих королев. «Они не отравлены! Им просто нужно время, чтобы все переварить. Эти матки очень редкие, и в них содержится просто невероятная мощь. Дайте нашим волчатам немного времени», — рассмеялся Ван Дун. Создатели лютоволков в жизни бы не подумали, что в будущем люди будут таким образом использовать их детище. Может, сейчас лютоволки не были так же сильны, как сразу после своего рождения, но после нескольких месяцев эволюции звери научились напрямую поглощать жизненную энергию живых существ. Полное переваривание съеденных ранее жучих займет у волков какое-то время. Ван Дун установил связь со своим зверем, и в его разуме начали проноситься воспоминания гигантской королевы. Большинство картинок были размытыми и трудно различимыми, однако на одной из них можно было увидеть большое черное скопление на фоне еще более черного космоса. Ван Дун сразу же понял, что это были главные силы загов, которые человечество пыталось обнаружить на протяжении всех 5 веков после окончания Великой войны. Хотя по этому воспоминанию и нельзя было установить их местонахождение, это был первый раз за всю историю, когда человек увидел подобное. Ван Дун несколько раз просмотрел все воспоминания, но не смог найти ничего, что пролило бы свет на способности загов к эволюции. Однако, несмотря на все это, отрывок воспоминаний, относящийся к главным силам загов, был большим прорывом. Наследник воина клинка кивнул, и Индиго, наконец, закрыл глаза, погрузившись в сон. Когда битва утихла, солдаты боевых волков собрались вместе и начали смотреть по сторонам, до сих пор силясь поверить в то, что им удалось достигнуть подобных свершений. Они создали новую легенду. Отныне будущие поколения будут слагать песни об их невероятной победе. Ван Дун широко улыбнулся и сказал: Что ж, давайте приготовим вечеринку-сюрприз для Мою. Солдаты водрузили над темным замком флаг Марсианского объединенного фронта, после чего кто-то сделал фото и загрузил его в сеть Скайлинка. Люди в человеческих городах ринулись на улицу и начали праздновать, а солдаты на фронте воспряли духом. Эта победа была сейчас очень нужна, особенно после того злочастного поражения несколько дней назад. Силы человечества поднялись после своего падения и вновь начали давать врагу отпор. Глава 635. В ожидании темного лорда. Глаз за глаз и зуб за зуб. Мую напал на главный штаб Объединенного фронта, и в ответ на это Ван Дун захватил его темный дворец. Это был самый жесткий ответ, который могли дать люди, и им удалось нанести удар по самому больному месту загов. Получив такие благие известия, Замбротта воспользовался возможностью и направил свои войска прямо на жучьи города. После захвата каждого города он копировал действия Ван Дуна, поднимая флаг Объединенного фронта и загружая его в сеть. Эти фото подтверждали, что человечество не было беззащитным перед лицом загов, и люди, объединив свои силы, могли дать темным отпор. Все марсианские фракции последовали за Замбруттой, освобождая один город за другим. Заги, в свою очередь, были застигнуты врасплох внезапной контратакой человечества. Каждый из солдат, получив приказ, рвался в бой, используя всю свою силу. Отряды ядерного генома стрелков начали играть очень важную роль. Участвуя в сражениях, они набирались опыта, а потому теперь были более устойчивы к атакам жуков, особенно если дело касалось примитивных загов. Появление стрелков означало, что инсектоиды внезапно утратили свое численное преимущество. Таким образом, силам Объединенного фронта удалось очень быстро оттеснить загов. Несмотря на, казалось бы, радужные перспективы, Замбротта и его офицеры были встревожены. Они понимали, что битва только началась, и вскоре инсектоиды адаптируются к новому методу ведения людьми войны и начнут сражаться более эффективно. Хотя победа Ван Дуна и была хорошей новостью, он не убил Темного Лорда. Когда Мую вернется в свой дворец и выпроводит оттуда солдат человечества, он сможет очень быстро восстановить старый порядок. Тем временем наследник Воина Клинка послал сообщение Замбротте, давая понять, что намерен истребить Темного Лорда, когда тот вернется на свою бывшую базу. На улицах люди уже начали праздновать окончание войны, поднимая тосты за Ван Дуна. Однако в главном штабе Объединенного фронта офицеры сидели с мрачными лицами, подсчитывая вероятность победы над Мою. Если Ван Дун победит, то это будет окончательным крахом планов загов по захвату Марса. После этого уничтожение оставшихся темных и восстановление связи с Землей и Луной будет лишь вопросом времени. Однако, если парень проиграет, это будет концом света для всего Объединенного фронта. Наследник Воина Клинка был тем, кто стоял за внезапной контратакой человечества, и, несмотря на титул Замбротты, люди давным-давно признали парня лидером Марса. «Генерал! Адмирал Саманта желает поговорить с вами!» «Свяжите нас!» После этих слов на гигантском мониторе появилось лицо Саманты. «Добрый день, генерал Замбротта. От лица всего своего флота я поздравляю вас с вашим успехом». «Благодарю, адмирал. Эта честь принадлежит каждому солдату человечества. Один из наших героев совсем недавно захватил главную базу Темного Лорда. Темный дворец». «Меня уже оповестили. Эти чудесные новости для всего человечества, а потому я уже передала их на Землю и Луну», сказала Саманта с серьезным видом. Новости застали женщину врасплох, так как она не думала, что Ван Дуну удастся преуспеть с его самоубийственной миссией. Помимо гордости, адмирал также чувствовала, что слишком мало знает об этом парне после их пятилетней разлуки. Получив новости, Саманта подумала, что мысли о том, что марсиане смогут прийти на подмогу эванянам и землянам, больше не были просто фантазиями. «Я уверен, что вам известно, что Мою не было в замке во время атаки. Готов поспорить, он объявится там в любой момент. Ван Дун заявил, что собирается сразиться с Темным Лордом прямо там. Получив это известие, я приказал начать наступление со всех фронтов, намереваясь отвлечь как можно больше внимания Мую», сказал Замбротта с тревогой в глазах. Он знал, что это будет момент между жизнью и смертью. Одна ошибка может привести к краху всей человеческой расы. Саманта кивнула. «Я надеюсь получить полную запись боя. Не беспокойтесь, пока Ван Дун с вами, воины Марса смогут вырвать победу у жуков». «Да, адмирал, я верю в него», — кивнул Замбротта. Но дрожь в руках выдавала его сомнения. Не зная настоящего уровня силы Ван Дуна, он мог лишь строить свои предположения. Мую смог одолеть даже самого сильного Эйнхирия на Марсе. Так какие тогда шансы были у юнца, вроде Ван Дуна? Если наследник воина клинка будет убит, то все его люди последуют за ним. А ведь среди них было множество талантливых мастеров искусств. Когда они падут, темный лорд легко истребит оставшиеся силы сопротивления. Более того, Замбротта знал, что ситуация на Марсе привлекла внимание перворожденных. Когда они объединят силы с темными, у марсиан больше не будет надежды. Безрассудство Ван Дуна приведет к смерти самых талантливых молодых людей Марса. Ставки были слишком высоки для сил сопротивления, а потому Замбротта просто не мог успокоиться. На месте наследника воина клинка он уже давно бы отступил из темного замка. Они и так достигли огромной победы. Без главных маток производство новых загов сойдет на нет. В бадании с темным лордом и участии в такой рисковой авантюре просто не было смысла. Разве эти молодые воины не понимали, что они являются не только героями Марса, но и надеждой всего человечества? Все люди чувствовали, что последняя битва приближается. В это время офицеры флота собрались на космическом корабле и начали обмениваться мнениями. Они все пришли к соглашению, что битва между Ван Дуном и Мою решит будущее направление человеческой истории. Некоторые из офицеров были близкими друзьями наследника воина клинка, в то время как остальные совершенно ничего о нем не знали. Однако даже те, кто ни разу не слышал его имени, заметили, что все последние события вращаются вокруг этого молодого землянина. Саманта в какой-то степени разделяла переживания Замбротты. Она знала, что любой человек на месте Ван Дуна уже давно отступил бы из темного замка. Но, хорошо зная этого парня, адмирал не ожидала от него ничего меньшего. Она понимала, что он не отступит ни перед какой опасностью. В конце концов, у него хватило наглости флиртовать со своим директором. К тому же очень успешно. Саманта считала, что сможет забыть о Ван Дуне, если отстранится от него. Однако прошло время, и спустя столько лет ее сердце вновь пало жертвой перед этим парнем. Зная, что она не сможет ничего сделать для него, женщине оставалось лишь молиться. «Судя по донесениям, Мую имеет, по крайней мере, 30-й уровень. Находясь на пике, он смог легко убить Эйнхирия Ле». «Не бойтесь, вокруг Ван Дуна целая куча легендарных воинов и мастеров искусства. Готов поспорить. Они уже подготовили западню для темного лорда». «Скорее всего. Может, это будет внезапная атака с использованием запретной силы. Даже если у них не получится убить Мою сразу, он хотя бы будет серьезно ранен». «У тебя все с головой в порядке? Приготовление запретного искусства занимает много времени. Как темный лорд может не почувствовать заранее, что происходит? Мою слишком силен для Ван Дуна. Это глупость. Они должны как можно скорее отступить», — запротестовал кто-то. «Я согласен. Молодые умы слишком легко впадают в опьянение победами. 5 лет назад он был едва ли легендарным воином. Насколько сильнее он мог стать спустя такое короткое время? 27-й или 28-й уровень? Это ничто в сравнении с силой Мую. Учитывая также, что темный лорд не один, с ним всегда есть его пурпурные стражи, которых не нужно представлять никому из присутствующих. Ван Дун похоронит нас всех». После долгих обсуждений офицерам так и не удалось прийти к соглашению. На каждого, кто был за Ван Дуна, находился тот, кто был против. Были и те, кто решил не высказывать своего мнения, но их лица сейчас были мрачнее тучи. С чисто стратегической точки зрения, отступление из темного замка будет самым безопасным, но не самым мудрым ходом. Однако никто не сможет убедить Ван Дуна изменить мнение. В конце концов, это он был спасителем человечества, а не кто-то еще. Мую без сомнений уже собрал свои силы вокруг дворца. Если огромную армию загов будет вести сам Мую, то у Ван Дуна не будет и шанса на эффективное использование запретного искусства. Ван Дун тихо сидел в своей комнате, в то время как Индиго спокойно лежал у его ног. Мишо и остальные только закончили убирать поле боя. Этот процесс не занял много времени, ведь и убирать-то особо было нечего. Также наследник воина клинка приказал установить несколько ядерных зарядов по всему периметру замка. Если дела пойдут плохо, им придется сдетонировать их. Ле Кэнь тоже сидел в своей комнате, тихо культивируя свою тактику. От мысли о мести за отца кровь парня начинала кипеть. Молодой глава дома Ле старался подавить свою ярость культивацией. Сейчас было не лучшее время давать эмоциям брать над собой верх. Глава 636. Битва с Мую. «Очень странно думать о том, что мы наконец-то будем сражаться с Темным Лордом. Не думаешь?» — спросил Сяо Ли Бэ. Он был очень благодарен тому, что ему было позволено стать частью подобного исторического события. Вне зависимости от исхода, мужчина мог сказать, что прожил свою жизнь на полную. «Я считаю, что окончательное освобождение человечества уже близко. Мы начинаем контратаку здесь, на Марсе, и это словно пожар распространится и на другие планеты», — ответил Танбу. «Освобождение Марса станет поворотным моментом для человечества. Это не только позволит прервать наступление загов, но и послужит распространению технологии ЯГ-пушек по всей Вселенной, благодаря чему космический флот сможет улучшить свои боевые корабли. Однако обо всем этом нужно будет думать в будущем. Сейчас у людей есть лишь одна цель, и это Темный Лорд Мою. В настоящий момент уже два сильнейших воина человечества провалились в попытке его одолеть. Неужели Ван Дуну и его людям и впрямь удастся завершить их дело? Одно было ясно точно. Запретная сила в этом случае не поможет. Ее применение было полезно лишь в истреблении огромного количества более слабых противников. Орда примитивных загов — это одно. А Мую и его пурпурные стражи — совсем другое дело. Кайдианский отряд был уникален, так как состоял только из женщин. После нескольких дней бок о бок с людьми они обрели уверенность в их силах, однако это не помогло увеличить их веру в успех предстоящей миссии. Тот факт, что ни один из членов боевых волков не был полностью уверен в том, что им удастся выстоять в этой битве, так же, как и в прошлой, был неоспорим. Это была рискованная авантюра. Единственной надеждой этих воинов была мысль о том, что Мою еще не полностью восстановился после битвы с Ле Цзиньтянем. Эта атака казалась правильной со стратегической точки зрения, но была абсолютно нелепой с тактической. Хайди начала повторять кредо кайдианцев, готовясь к предстоящему бою. Это будет ее последнее сражение. Она либо умрет на поле боя, либо будет мирно жить всю свою оставшуюся жизнь. Разведчики вернулись с докладами о передвижении загов. Количество жуков было не слишком огромным, но все они были темными. Было очевидно, что у Мую кончилось терпение, и он решил отказаться от идеи окружить Ван Дуна огромной армией жуков. «Сколько у нас времени?» «В лучшем случае 20 минут. Их около 300. Все элитные темные». «Отлично. Я уже устал ждать. Давайте порубим их на куски». Помимо Индиго, все остальные лютоволки к этому времени уже проснулись. Хотя внешне они не особо изменились, сила зверей необычайно возросла. Ван Дун направил лютоволков на помощь мастерам искусств, чтобы увеличить их защиту. Эта битва будет небольшой, однако с обеих сторон выступят элитные бойцы, и вероятность применения техник, бьющих по площади, будет практически нулевой. Однако мастера искусств все равно примут участие в битве, помогая своими техниками бойцам Метал. Ле Кэнь открыл глаза и увидел, что Ван Дун все еще культивирует. «Мую здесь», — тихо объявил он. «Господин, у нас еще есть немного времени», — сказал Ле Шань, затаив дыхание. Он мог чувствовать силу, которая струилась в его молодом господине. Этот парень больше не был неоперившимся легкомысленным юнцом. Он вырос и стал опытным ветераном. Следующая битва решит судьбу дома Ле, и, по правде говоря, Ле Шань не хотел, чтобы Ле Кэнь принимал в ней участие. Этот мужчина был стар и достаточно повидал в жизни, чтобы понять, что сохранить свою жизнь — это величайшая из побед. Однако Ле Кэнь в данный момент ни за что не отступит. Разве он не стал более зрелым и мудрым? Стал. Тем не менее, парень был членом дома Ле, а в доме Ле трусом не место. Если бы он решил отказаться от участия в бою, то это бросило бы тень на традиции и честь его клана, поддерживаемые в нем многие поколения. «Я разберусь с Мою, а вы займитесь остальными», — тихо, но твердо заявил Ле Кэнь. Парень много думал об этом. Он знал, что Ван Дун был сильнее него, а потому было бы логично, если бы с Мою дрался именно он. Однако наследник воина клинка совсем недавно использовал запретную силу, а потому сейчас ему требовалось время на восстановление. Ле Кэнь надеялся, что сможет продержаться до этого момента. Он сделает все, что сможет, а остальное будет зависеть от проведения. Чем ближе приближалось время битвы, тем спокойнее становились солдаты, тихо ожидая назначенного часа. Когда Мую наконец прибыл к темному замку, он не мог поверить своим глазам, глядя на развивающееся перед ним знамя боевых волков. Темный лорд оставил на охрану замка одних из самых умнейших своих подчиненных, но этого все равно оказалось недостаточно. Зак сделал заметку в своих мыслях, что когда все закончится, нужно будет серьезно наказать идиота, который так опростоволосился перед этими людишками. Солдаты боевых волков почувствовали силу Мою еще за километр. В следующее мгновение они увидели, как этот Зак появился в небе над дворцом, презрительно окидывая их взглядом. Спустя мгновение рядом с ним появились и его пурпурные стражи. Ни одна из сторон не обнажила оружие. Губы Мою скривились в улыбке, после чего он спросил: «Люди, где ваш командир?» После этих слов Ле Кэнь сделал шаг вперед и заявил: «Ле Кэнь из дома Ле. Запомни мое имя». «Ле Кэнь? Ха, никогда не слышал. Где Ван Дун?» Мую даже не удостоил парня взглядом, рассеянно продолжив: «А-а-а, помню. Недавно я съел человечишку по имени Ле Цзиньтянь. Ты как-то с ним связан? Тогда ты, должно быть, такой же трус, как и он. Ха-а-а-а!» Услышав подобное оскорбление, у солдат дома Ле появилось желание разорвать темного лорда на части. Ле Кэнь же махнул рукой, приказывая им успокоиться. «Не пытайся играть со мной в игры разума. У тебя же мозг меньше, чем арахис. Хватит притворяться, Мую. Я знаю, что ты нас боишься», — сказал парень с непоколебимой уверенностью, из-за чего боевой дух солдат вокруг него возрос еще сильнее. Люди всегда думали, что Ле Кэнь был глупым грубияном. Мало кто знал, что на самом деле парень умел очень хорошо контролировать свои эмоции, и его было не так-то легко вывести из себя. «Умри, Мую». Улыбка на лице темного лорда была холоднее льда. Он махнул рукой, и его пурпурные стражи ринулись в атаку. Кулак Ле Кэня был нацелен прямо в тело повелителя темных, однако тот исчез прямо перед тем, как удар достиг цели. Мую появился за спиной у парня и сказал: «Очень хорошо. Ты лучше, чем кажешься со стороны. Твой отец имел 28-й уровень, ты же лишь 24-й. Мне интересно, откуда в тебе взялось столько уверенности?» Ле Кэнь решил не тратить время на разговоры, поменяв стойку и нацелившись во врага локтем. Хотя у парня и было меньше духовной энергии, чем у отца, его тактика пламени была уникальна среди всех членов дома Ле. Именно поэтому удары Ле Кэня были не менее смертельны, чем удары Ле Цзиньтяня. Однако Мую с легкостью удалось избегать атак. Его движения даже казались ленивыми. Индиго тихо сидел на полу, в то время как позади него Ван Дун продолжал восстанавливать свою духовную силу. Отсутствие Ван Дуна заставило Мую волноваться. Он знал, что этот человек был необычайно хитрым существом, а потому боялся, как бы тот ни затаился где-нибудь, выжидая момент для нанесения смертельного удара. Именно поэтому темный лорд не мог полностью сконцентрироваться на бое с Ле Кэнем. Даже когда у него появлялся шанс для нанесения удара, он отступал, опасаясь внезапной атаки наследника воина клинка. Неподалеку от замка небольшой космический корабль приземлился на вершину холма. На месте пилота сидел Халмонд, наблюдавший за происходящим с ухмылкой на лице. Все шло согласно его плану. Как только бой подойдет к концу, Небесный генерал покинет планету, чтобы презентовать Патроклу собранную им информацию. По прибытии на Марс перед мужчиной было поставлено три задачи: избавиться от нескольких подозрительных перворожденных, ослабить темных и собрать сведения о Ван Дуне. Не все перворожденные были преданы Патроклу, но ему приходилось позволять им жить, так как это было необходимо. Однако, когда они переставали приносить пользу, глава перворожденных сразу же отправлял их в самое пекло в качестве пушечного мяса. Глава 637. Перчатки сняты. Патрокл планировал уничтожить всех темных и поставить во главе как загов, так и людей, своих перворожденных. Это были действительно амбициозные планы, ведь его целью было покорить две самые могущественные расы в известной вселенной. Оглядываясь на прошлое, перворожденные будут говорить, что их правление началось сегодня. В порыве возбуждения Халмонд решил позволить миру стать свидетелем этой битвы. Первого шага перворожденных в покорении вселенной. Будучи в прошлом элитой среди людей, Халмонд неплохо разбирался в человеческой технике, поэтому он с легкостью взломал Скайлинк и захватил сеть. Внутри командного пункта офицеры с замиранием сердца наблюдали за разворачивавшимся боем на большом экране. Внезапно сработавшая сигнализация отвлекла их внимание от этого экрана. «Генерал! Наша сеть была взломана, и теперь сражение транслируется по всему Марсу!» — доложил один из офицеров. «Выруби ее! Сейчас же!» — закричал Замбротта. Этот бой значил многое для людей, и если все увидят, как их последняя надежда проиграет, повсюду начнутся беспорядки и хаос. «У этого хакера высочайший уровень доступа! Это займет не меньше получаса!» Тем временем Халмонд наслаждался проделанной работой. Полчаса было более чем достаточно, чтобы послать явный сигнал человечеству. Если все увидят, как Ван Дун терпит поражение, человеческий мир рухнет очень быстро. Теперь настало время насладиться представлением. Ле Кэнь бился словно берсеркер, вкладывая всю свою силу в каждый удар и полностью пренебрегая защитой. Он в любом случае не собирался возвращаться живым в случае поражения. Вначале Муйо не планировал ввязываться в схватку с Ле Кэнем, опасаясь, что Ван Дун воспользуется этим и скрытно нападет на него. Тем не менее, он вскоре понял, что с Ле Кэнем шутки плохи. Каждый удар марсианина наносил урон по области, от которого нельзя было увернуться. Стоило пламени задеть Мую, он уже не мог, как обычно, залечивать раны. Это очень раздражало темного лорда. «Это все, что ты можешь, Мую? Я слышал, ты способен изменять форму. Почему бы тебе не поразвлечь меня этим?» Ле Кэнь с презрением в голосе насмехался над темным лордом. Несмотря на свою браваду, он получил гораздо более серьезные травмы, чем его противник, но он оставался непоколебим, и голос его был полон хрупкого спокойствия, угрожавшего вот-вот взорваться. Темный лорд был способен залечить гораздо более глубокие раны, чем те поверхностные, которые он получил, однако пламя двойного ядерного генома каким-то образом нарушало действие его способности самоисцеляться. Терпение Мую было на исходе. Раз уж Ле Кэнь представлял серьезную угрозу, ему стоит покончить с ним прямо сейчас. Подумав об этом, он призвал дополнительную энергию души и исчез. Ле Кэнь знал об этом трюке. Мую исчезал из виду, чтобы снова появиться позади своей цели и нанести удар. Тем не менее, он не стал разворачиваться, готовясь отразить предстоящий удар, а вместо этого ударил прямо по тому месту, где раньше стоял Мую. Это сработало, и движение владыки темных было прервано. Ле Кэнь запрокинул голову и зарычал. Несмотря на раны, он наконец проявил свою истинную силу Эйнхерия 25 уровня. В тот момент, когда марсианин достиг нового ранга, вокруг него взвилось и затанцевало голубое пламя. С точки зрения урона, голубое пламя было самым мощным из стихии огня, и Ле Кэнь стал первым человеком в доме Ле, сумевшим достичь этого. Стоило ему достичь уровня Эйнхерия, как вместе с его общей силой улучшилось и множество других способностей. Он знал, что уже давно готов повысить уровень, однако скрывал свою истинную мощь до решающей битвы. Тем не менее, несмотря на достижение нового ранга, марсианин был вынужден признать, что темный лорд все еще обладает абсолютным преимуществом, с точки зрения силы. Однако его это не пугало, а вновь обретенная сила лишь усилила решимость парня. Мую с интересом и любопытством наблюдал за действиями соперника. Теперь, когда тот достиг 25 уровня, сила его пламени возросла еще больше. «Изумительно! Ты смог призвать силу другого измерения. Люди все никак не перестанут меня удивлять!» — воскликнул Мую, глядя на Лекэня. Новый глава дома Ле гордился тем, чего смог достичь. Он уже давно знал, что готов. В противном случае он не выступил бы так открыто против Темного Лорда. Хотя 25 уровня все равно было недостаточно, чтобы одолеть Мою, но если дело было только в силе, у Ле Кэня все еще был припрятан один козырь в рукаве. Пламя Феникса. Как только Ле Кэнь раскрыл свою истинную мощь, его захлестнуло спокойствие, а взгляд сиял непоколебимой верой. «Ты прав. Это голубое пламя из альтернативной вселенной. Ты должен гордиться тем, что первым улицезришь его», — ухмыльнулся младший Ле. Мую неодобрительно покачал головой. «Ты говоришь так, будто знаешь, о чем говоришь. Как бы там ни было, в знак признательности за твою откровенность я перестану играться с тобой». Едва закончив свое предложение, Мую набросился на врага и атаковал его. Ле Кэнь заметил, что это движение часто использовалось марсианами, поэтому он был поражен способностью Темного Лорда изучать и копировать навыки других рас. Несмотря на презрительную ухмылку, Ле Кэнь не ослаблял бдительности. Он активировал духовную энергию и вызвал несколько пучков голубого пламени. Помедлив лишь секунду, марсианин бросился навстречу противнику. Успех. Ле Кэнь заблокировал удар. После этого, стиснув зубы и зарычав, Ле Кэнь выпустил языки голубого пламени из своего моря сознания. По сравнению с напористой атакой Ле Кэня, движения Мою казались почти ленивыми. Протанцевав по кругу, он с легкостью избежал удара марсианина. Между тем его глаза не сходили с голубого пламени. Оно было родом из измерения высшего порядка, и призыв его в мир смертных против воли был редкостью. Ле Кэнь был первым, кому это удалось. По природе своего более высокого измерения, эти пляшущие потусторонние языки пламени были на несколько порядков мощнее, чем их простые собратья. Несмотря на агрессивные атаки, Ле Кэнь так не смог нанести серьезного урона своему противнику. Вместо этого он получил еще несколько ударов, так как вообще не пытался защититься от них. Тем не менее, казалось, что он не пострадал от этих ударов, поскольку его атаки стали только более яростными и частыми. Сражения в других частях поля боя были не менее напряженными. Пурпурная стража была прекрасно ознакомлена с человеческими тактиками, при этом они обладали не только превосходными навыками, но и более крепким телом, чем человеческие воины. Тем не менее, был один важный навык, который они так и не смогли скопировать. Командная работа. Несмотря на свое превосходство в силе, пурпурные стражи оказались беспомощны против атак лютоволков. Мощная духовная энергия пурпурных стражей означала, что они были более восприимчивы к способности лютоволков нарушать энергетические потоки. Как только потоки их духовной энергии оказывались нарушены, им приходилось иметь дело со смертельными атаками мастеров искусств, сидящих на спинах этих грозных существ. Между тем, на другой стороне поля боя Ле Кэнь начал сдавать позиции. Всего за 3 минуты он сменил роль с нападавшего на обороняющегося. Его костюм металл был изодран в клочья, получив слишком много смертоносных ударов. Эта душераздирающая сцена транслировалась по всему Марсу. Побросав свою работу, люди молча наблюдали за разворачивающейся битвой. Сердце каждого обливалось кровью в тот момент, когда Темный Лорд избивал молодого главу дома Ле как грушу. Ле Кэнь был жемчужиной Марса, самым талантливым воином, которого когда-либо видела планета. И все же он был беспомощен против жестокости Темного Лорда. Ле Кэнь блокировал один удар, но не заметил другой, нацеленный ему в живот. Мую удовлетворенно захлопал крыльями. «Мальчишка, я должен поблагодарить тебя за то, что ты принес нам голубое пламя. Мы искали его на протяжении веков. В прошлом мы уничтожили десятки цивилизаций, более продвинутых, чем люди. Они тоже искали силу в измерениях высшего порядка, но претерпели неудачу. Возможно, сейчас ты завладел этой силой, но ты ничего о ней не знаешь. Почему бы тебе не передать ее мне и не насладиться ею? А, подожди-ка, я же ей уже владею! Темный лорд был любимчиком Верховной Матери не благодаря своей силе, а благодаря способности копировать любые навыки, стоит ему их только увидеть. Внезапно темного лорда охватило пламя голубого цвета, которое было еще мощнее, чем у Лекэня. Ударив по воздуху, он швырнул в соперника голубой огненный шар. Так как у Лекэня не оставалось времени, чтобы увернуться, он, стиснув зубы, попытался заблокировать атаку обеими руками. Сила удара отшвырнула Лекэня назад. Боль в его руках была просто неописуемой. Еще один огненный шар обрушился на него сверху. Когда он рухнул на землю, то образовал большой кратер, разбрызгивая смертоносное голубое пламя во все стороны. Голубое пламя Лекэня частично защищало его. В противном случае он был бы уже мертв. Увидев искаженное лицо соперника, темный лорд удовлетворенно улыбнулся. Очередной огненный шар ударил по Лекэню, и теперь тот был полностью охвачен пламенем. Почувствовав, что жизнь Лекэня в опасности, Лишань бросился ему на помощь. «Не подходи!» — выкрикнул Лекэнь. Он знал, что не обладая защитой голубого пламени, Лишань умрет мгновенно. Глава 638. Избранный. На лице Лишаня отразилась боль, когда он отступил. Казалось, пламя сжигало его тело, а не Лекэня. «Отправляйся в ад, Мую!» Не сумев сдержать свой гнев, Лишань активировал свою силу ядерного генома, вызвал вокруг себя пламя и бросился на темного лорда. Мую даже не взглянул в сторону соперника, когда бросил в него шар голубого пламени. Удар достиг цели, и Лишань рухнул на землю. Нападение этого человека позабавило Мую. Хотя они утверждали, что достигли просветления через культивацию, порой их интеллект не превышал и половины такового примитивных загов. При этом он испытывал благодарность к Лекэню, ведь иначе он никогда бы не овладел силой более высокого измерения. С трудом поднявшись, Лишань попытался погасить голубое пламя. Однако Мую не дал ему такого шанса, выстрелив двумя копьями. Одним в Лишаня, а другим в Лекэня. У них не было времени, чтобы уклониться, но как только все подумали, что судьба двух воинов предрешена, по полю боя пронеслась темная фигура и перехватила костяные копья. Мую прищурился, поняв, что наконец-то явился его истинный противник. Ван Дун похлопал Индиго по плечу, и тот бросился к Лекэню, рыча с широко открытой окровавленной пастью. Оказавшись достаточно близко, он принялся пожирать голубое пламя, словно это было какое-то лакомство. «Достаточно! Хватит грызть меня! Иди, помоги Лишаню!» Молодой глава дома Ле оттолкнул зверя и использовал духовную энергию, чтобы погасить оставшийся огонь. «Ван Дун, ты мудак! Почему так долго?» Закричал Ле Кэнь и рухнул на землю от изнеможения. Он достиг своего предела. Этот марсианин единственным, кто мог противостоять Мою, и поэтому он должен был как можно дольше тянуть время, давая Ван Дуну время подготовиться. Индиго быстро слезал огонь с Лишаня, после чего развернулся к Мую и уставился на темного лорда парой диких, горящих словно фонари глаз. Ван Дун легонько похлопал зверя и сказал: «Оставь это бельмо на глазу мне, а сам прикончи остальных». Индиго зарычал, а потом бросился на подручных Мую. Одним взмахом лапы он размозжил головы полудюжины темных. Появление Индиго взволновало других лютоволков. Для них он имел такое же значение, как Ван Дун для боевых волков. «Ван Дун, я повсюду искал тебя, но в итоге ты сам пришел ко мне!» С неким намеком на трепет произнес Мую, переведя взгляд на Ван Дуна. Этот человеческий мальчик был ключом к величайшей тайне Вселенной. Ему было жаль, что вместо Патрокла он не смог выбрать Ван Дуна 5 лет назад. Наследник воина Клинка слабо усмехнулся. «И чего я тебе так сдался? Полагаю, с нетерпением ждешь смерти?» «Ха, Ну-ну, крутой парень. Кем ты себя возомнил? Вся человеческая раса была для нас, темных, всего лишь лабораторными крысами. Значит, Патрокл тоже твоя лабораторная крыса? Тогда как вышло, что перворожденные намного умнее темных? Рот Мою слегка дернулся. В конце концов, все люди умрут, включая полукровок. Бла-бла-бла. По правде говоря, моя настоящая цель — не ты. Чепуха! Если не я, то кто? А сам-то как думаешь? Бросил Ван Дун, словно ответ был очевиден. Эти слова разбередили старые раны Мою. От переполнявшего его гнева лицо темного лорда исказилось в злобной гримасе. Он был одним из тех, кто создал перворожденных, но он совершил ошибку, выбрав Патрокла в качестве объекта исследования. Он будто зарядил пистолет и выстрелил себе в ногу. Стоило Патроклу получить непобедимое тело, как он напал на Мою и лишил его авторитета и власти среди загов. По мере роста мощи Патрокла, темные становились все более и более устаревшими в цепочке эволюции загов. Патрокл мог убить Мою и добиться победы, но он этого не сделал, и Мою ненавидел его за это. Глава перворожденных оставил темного лорда в живых, чтобы тот увидел, как у него отбирают власть, и жил с чувством позора из-за своей ошибки. Слова Ван Дуна глубоко задели Мою, и он больше не мог сдерживаться. Окутанный голубым пламенем темный лорд бросился на врага. Глубоко вздохнув, Ван Дун ударил кулаком, делая шаг вперед. Это было самое примитивное движение из военной практики. Удар попал по цели, заставив застыть сердитое выражение на лице темного лорда. От удара он потерял равновесие, отступив на несколько шагов назад. На поле боя воцарилась тишина, а Халмант на другой стороне не мог поверить своим глазам. Он никогда не недооценивал Ван Дуна, однако он и представить себе не мог, что тот окажется сильнее владыки темных. Или он переоценил силу Мою. Темный лорд был потрясен силой Ван Дуна, но еще сильнее его потрясло осознание того, что удар сломал одну из костей его правой руки. Рука Мою оказалась вывернута самым невероятным образом, когда он поднялся на ноги. Тем не менее, спустя несколько мгновений сломанная кость была восстановлена, а все порванные ткани и сухожилия зажили. Однако быстрое восстановление Мую не отменяло того факта, что Ван Дун с легкостью одолел его во время последнего обмена ударами. Отряхнув свою одежду, Ван Дун сказал: «Я слышал о твоей способности изменять форму. Тебе лучше использовать ее сейчас, пока еще можешь». Ли Кэнь был доставлен в безопасное место. Очнувшись и услышав последние слова Ван Дуна, он нахмурился и заметил кислым тоном: «Черт возьми, он еще более дерзкий, чем я! Это была моя реплика!» Даже не осознавая этого, солдаты с обеих сторон медленно перестали обращать друг на друга внимание. Все взгляды были прикованы к сражению между наследником воина клинка и темным лордом. В битве с Ли Цзиньтянем Мую не сдерживал свою силу. Ему хватило одного удара, чтобы понять, что если в этом бою он не покажет все, на что способен, то вскоре погибнет. Голубое пламя на теле Мою медленно погасло, но с каждой секундой энергетический кристалл начал светиться ярче. Несколько секунд спустя его тело выросло до невероятных размеров. Несколько пурпурных стражей с пустыми лицами подлетели к Мою, позволяя темному лорду оторвать себе головы и высосать мозги. Сожрав их мозги, сила Мою возросла в несколько раз. «Будь я на месте босса, то набросился бы на него и прикончил на месте», — бросил Луньдуо. Ван Дун продолжал спокойно ждать, пока Мою наконец не закончил свою трансформацию. «Хо-хо, и это твоя способность менять форму? Какое ничтожество! Неудивительно, что Патрокл даже не считал тебя достойным противником». Гигантский монстр зарычал и собирался наброситься на Ван Дуна, но внезапно растерялся, поскольку последний внезапно исчез из его поля зрения. Затем парень снова появился уже рядом с соперником и спросил: «Потерял кого-то?» Не колеблясь ни секунды, Мую наотмашь атаковал стоявшего сзади Ван Дуна. Удар был достаточно сильным, чтобы стереть с лица Марса небольшую гору, однако Ван Дун не стал уклоняться. Вместо этого он поднял левую руку и попытался блокировать удар. Удар Мую пришелся точно на руку Ван Дуна, однако последний был непоколебим, И когда энергия удара прошла через его тело, она каким-то образом впиталась в него. Люди наконец заметили, что волосы Ван Дуна стали светлыми и даже светились. Му Ю вновь оказался шокирован мощью наследника воина клинка. После трансформации сила темного лорда возросла до 30 уровня, и он не ожидал, что найдется кто-то, способный блокировать его атаку в полную силу. Му Ю снова напал, но его второй удар был заблокирован Ван Дуном точно так же легко, как и первый. «Не моя ли сейчас очередь?» Губы Ван Дуна сжались в тонкую линию. Сила, исходящая от него, застала главу темных врасплох. Его удивило не количество энергии в Ван Дуне, а ее отсутствие. Солдаты наблюдали за битвой с удивлением и восхищением. Они всегда полагали, что сильной стороной Ван Дуна было искусство, но кто бы мог подумать, что он был не менее силен, как боец Метал. «Ха! Похоже, босс снова решил побыть команда. Я узнаю это выражение на его лице. Я видел такое раньше». На космическом корабле Карл в восторге принялся размахивать руками. «Выбей из него все дерьмо!» Все были захвачены внезапным поворотом событий, ведь никто не ожидал, что Ван Дун окажется настолько могущественным. Его противником был никто иной, как Темный Лорд, самый грозный противник человеческой расы, который с легкостью убил Эйнхерия 28 уровня. Лицо Ван Дуна оставалось спокойным, но в глубине души он почувствовал пламя гнева, рвущееся наружу. В следующий момент Ван Дун атаковал. Он не использовал силу ядерного генома или духовную энергию, но когда Му Ю почувствовал приближающийся удар, его охватило страшное предчувствие. С лица темного лорда сошли все краски, и эта сила всколыхнула в его памяти воспоминания, которые он изо всех сил старался подавить. Ван Дун двигался с молниеносной скоростью, и прежде чем Му Ю успел что-либо сделать, кулаки парня принялись осыпать темного лорда ударами, словно внезапный ливень. Му Ю смог отразить первые два удара, но затем он полностью потерял контроль над своим телом. Халманд мог лишь тупо пялиться вдаль. Ошеломленно увиденным, он начал задаваться вопросом, действительно ли Ван Дун сражается с Му Ю, а не одним из его двойников. Проглотив боль, темный лорд собрал последние силы и атаковал противника своим хвостом. Ван Дун видел приближающийся удар, но не стал уклоняться. Схватив Му Ю за хвост, Ван Дун взлетел ввысь вместе с ним. Затем он рванул к земле так же быстро, как и взлетел. Держа темного за хвост, он с силой шмякнул врага о землю. От удара по земле пошли трещины. Не отпуская хвоста, Ван Дун принялся размахивать Му Ю то влево, то вправо, словно владыка темных был какой-то тряпичной куклой. Человеческая аудитория вскипела от такого драматичного развития событий. Они во всю глотку подбадривали Ван Дуна, выкрикивая его имя. Звук глухих ударов тела Му Ю по земле звучал для них словно симфония радости и сладкой мести. Под воздействием этой музыки в сознании марсиан начали всплывать старые воспоминания о родных и близких, о доме. С приходом этих воспоминаний на глазах людей выступили слезы, а сожаление и гнев сжали им горло, лишая голоса. Они родились и выросли при дневном свете, но были вынуждены жить в тени в течение последних 5 лет. Но в конце концов они нашли своего спасителя. Ван Дун заставит Му Ю жестоко поплатиться за совершенные им преступления. Но перед этим темного лорда ждало публичное унижение. В конце концов, Му Ю собрался с силами, чтобы прекратить это унижение. Воспользовавшись случаем и резко крутанувшись, он смог высвободить свой хвост из схватки Ван Дуна. Как только Му Ю освободился, он развернулся и широко распахнул пасть, чтобы укусить Ван Дуна. Однако тот не дал ему возможности даже приблизиться к себе, ударив по уродливой морде Му Ю и отшвырнув его. Темный лорд издал болезненный вой, почувствовав, что его клыки были сломаны этим ударом. Затем Ван Дун развернулся и подпрыгнул к неповоротливой заднице темного и пнул того от души. Внезапно рухнув на землю, Му Ю растянулся на ней, оказавшись на четвереньках. Тем не менее, Ван Дун, не останавливаясь, продолжал осыпать темного лорда градом ударов, вбивая последнего головой в землю. Всех поразило отсутствие в этих ударах какой-либо техники, поскольку все ожидали, что два воина будут сражаться, используя способности высокого уровня. Сплюнув, Ле Кэнь выругался. «Чудик!» Поняв, что Ли Кэнь имеет в виду Ван Дуна, Мишо покачал головой и криво улыбнулся. Он знал, что каждый темный в этом замке находится под действием грязной техники Ван Дуна. Не избавившись от такого эффекта, Мою никогда не сможет победить. К этому времени неуклюжее тело Мою было изуродовано под безжалостными ударами Ван Дуна. Сейчас он выглядел не как всемогущий владыка загов, а скорее как избитый до полусмерти большой кусок жучьего мяса. Внезапно Ван Дун отпрыгнул от Мою. Хотя последний получил серьезные раны, он заметил, что его сила не ослабевает, а наоборот накапливается. Словно темный лорд собирается нанести ответный удар в любой момент. При малейшем намеке на опасность Ван Дун решил немедленно отступить. Менее чем через полсекунды из кожи Мою вылезли тысячи окровавленных игл. Казалось, под кожей темного лорда что-то извивалось, словно под ней ползали черви. Кожа вокруг открытых ран дернулась и вывернулась наизнанку. Даже у самых закаленных в боях воинов от этого зрелища начало сводить живот. Тысячи игл вылезли наружу и обвили тело темного лорда, обернув того в подобие мясного мешка в форме яйца. Кокон начал вращаться, с каждой секундой набирая скорость. Паря над коконом, Ван Дун смотрел на то, как тот вращается. Вокруг кокона образовалось силовое поле, настолько сильное, что даже он не мог приблизиться. Парень попытался прощупать защиту яйца энергетическим шаром, но силовое поле быстро поглотило энергию. Этот мешок в форме яйца напоминал Ван Дуну яйцо, из которого вылупился Индиго. Каким бы сильным ни был удар, пришедшийся на поверхность яйца, его энергия будет полностью поглощена. Оставшиеся пурпурные стражи бросились к кокону, и тот высосал из них всю жизненную силу, превратив в пыль. Это была поистине жуткая сцена. Вскоре воины почувствовали высасывающую силу, когда силовое поле и яйцо увеличились в размерах. «Все назад!» — выкрикнул приказ Ван Дун, отсылая солдат на безопасное расстояние. «Мои глаза мне не изменяют? Мою собрался эволюционировать?» — удивился Танбу. «Не беспокойся, босс с ним справится», — уверенно произнес Лунь Дуо. Халман с интересом наблюдал за развитием событий на экране. Приготовив себе чашку кофе, он набрал несколько слов на компьютере. Примечание для себя. Заги обладают поразительными способностями. Божественный лорд упоминал, что Мую находится в своей второй форме, и никто еще не видел его третью и окончательную форму. «Держу пари, что буду первым перворожденным, который запечатлит ее». Подняв дымящуюся чашку кофе и понюхав ее, Халман сделал глоток и удовлетворенно улыбнулся. Наблюдение за этой битвой принесло ему гораздо больше радости, чем он ожидал. Халман был перворожденным и поэтому мог жить практически вечно. Вкусив бессмертие, любое материальное наслаждение казалось пресным. Настоящее наслаждение от жизни можно было получить только физиологическим способом. Мысль о получении новых знаний, а также мысль о том, что ему предстоит еще многое узнать, приносили Халманду удовольствие. Заги оставались загадкой для Халманда. Они покорили бесчисленное множество цивилизаций и поэтому нередко могли стать совершенными существами во всей Вселенной. Тем не менее, заги, казались полностью игнорировали это и были довольны своими отвратительными и примитивными формами. Возможно, их безупречная способность покорять новые миры как единый организм заставила их позабыть о силе отдельных личностей. Такова была их философия до встречи с людьми. Но несмотря на неудачу в плане покорения Вселенной, заги действительно должны были благодарны за то, что повстречали воина клинка. Без него не было бы ни перворожденных, ни темных. Халманд всегда был очарован воином клинка, который не исчез даже после того, как стал бессмертным. Однако, по мере того, как он рассматривал проблему с новой точки зрения, он начал понимать, насколько силен воин клинка на самом деле. Вывод мог быть только один. Воин клинка не был обычным человеком в мире смертных. Халманд не до конца понимал результаты, как и не мог принять их убедительность, даже несмотря на их законченность. Чтобы окончательно покончить с этим вопросом, Халманду нужно было заглянуть внутрь Ван Дуна. К этому времени вращающийся кокон потерял все свои цвета, а земля под ним стала казаться мертвой, лишенной питательных веществ и покрытой расщелинами, словно панцирь черепахи. Кокон, наконец, замедлился, и скорлупа разлетелась на куски. Изнутри появился новый темный лорд, и он выглядел как... человек. Очень красивый человек. Его мощное тело было полностью обнажено, а на жестком лице застыла страдальческая улыбка, словно высеченная на самых гладких камнях. Мую потянулся и зевнул. Его пурпурные волосы спадали до самых пяток. Он долгое время тянул с окончательной трансформацией, пытаясь схватить Ван Дуна, чтобы использовать его силу. Лучи фиолетового света вырвались из тела темного лорда, облачая его тело в пурпурные доспехи. Костюм металл был изысканно оформлен и элегантно украшен. На шлеме и на груди красовались энергетические кристаллы. Мую снова потянулся и на этот раз расправил крылья. И какая это была великолепная пара крыльев! Это были уже не крылья летучей мыши, а пара полупрозрачных пурпурных лепестков. Титул темного лорда больше не был подходящим для него. Вместо этого его следовало называть пурпурной феей. Несмотря на изменения во внешности, Мую ни на грамм не изменился внутри. Он поднял свое тело в воздух, не используя крылья. За исключением крыльев, его ничто не отличало от человека. «Мой последний этап эволюции объединил в себе силу и красоту, сделав меня самым совершенным существом во Вселенной. Патрокл — всего лишь совершенный человек, а ни один человек не лишен недостатков. Но я не человек. Я истинное воплощение совершенства», — произнес Мою воздушным тоном. При этом его голос уже не напоминал скрип. Ван Дун оставался равнодушен к впечатляющим изменениям темного лорда и лишь пожал плечами. «Ты похож на девку. Только давай не веди себя, как они. Поторопись и покончим уже с этим». «Ты ищешь смерти!» — выкрикнул Мою, когда в его руке появился пурпурный клинок. Взмахнув крыльями, владыка темных со скоростью молнии рванул к Ван Дуну, промелькнув по полю боя пурпурной вспышкой. Финальная трансформация не затронула изменений в духовной энергии Мую, однако остальные его навыки начали улучшаться не по дням, а по часам. Стоило темному лорду махнуть мечом, как воздух пронзила пурпурная аура клинка, угрожая разорвать небеса. Три удара обрушились на землю рядом с человеческими воинами. Танбу отскочил в сторону как раз в тот момент, когда от удара в земле образовалось три кратера. Глава 639. Голова темного лорда. Изменения в Мую затронули его не только с эстетической стороны, но и улучшили его навыки. Предыдущая форма Мую, вторая, выделялась грубой силой. Однако, несмотря на всю ту огромную силу, которую он мог вложить в удар, если удар не может попасть в цель, то вся эта мощь и энергия будут потрачены впустую. Последний этап трансформации сделал его проворнее и в то же время еще больше увеличил его грубую силу. «Эта техника выглядит знакомо. Это тактика Ваю Дома Ли», — нахмурившись, ответил Ле Кэнь. Он был готов поспорить, что в руках темного лорда эта техника клинка станет еще мощнее, чем у Ли Дао Дже. «Разрывающий воздух ветра адского вихря». Поднимаясь в небо, Мую, не переставая, вращался и кружился. Когда пурпурный энергетический кристалл на его шлеме начал мерцать, он покрепче сжал меч обеими руками. Пурпурный свет охватил лезвие клинка, когда Мую внезапно рубанул им в сторону Ван Дуна. На долю секунды в воздухе появилось огромное давление. Задрожала земля и застонали горы. Бесчисленные ауры клинка окружили Ван Дуна, намереваясь разрубить его на мелкие кусочки. Это была атака ядерного генома, и силы в ней было не меньше, если не сказать больше, чем в техниках искусства. Бушующая аура клинка угрожала разорвать саму ткань мироздания. Темного лорда не волновали затраты энергии, так как он обладал практически безграничным ее запасом. В руках Ван Дуна вспыхнул золотой свет, являя появившееся из ниоткуда копье Эйнхирия. Крепко прижав копье к поясу, он образовал вокруг себя щит. Аура клинка ливнем обрушилась на щит. Держа пурпурный клинок в обеих руках, Мую направлял все больше энергии из своего тела в его острие. Достигнув точки, когда он уже не мог сдерживать больше энергии, владыка темных наконец нанес удар. В этот момент из острия клинка вырвался ярко-пурпурный луч концентрированной энергии. Взрыв ауры клинка окутал Ван Дуна, выстреливая во все стороны снопами искр и пепла. Сердца всех зрителей замерли. Все ли в порядке с наследником воина клинка? Когда пыль и дым наконец осели, на свет показался целый и невредимый Ван Дун. Он крутил в руках копье, словно это была игрушка. «И это твоя финальная форма? Неудивительно, что Патрокл не видит в тебе противника. Ты все еще слишком далек от реального могущества. Ты слышал о божественном пути?» — беззаботно произнес Ван Дун. «Это бред! Сила — единственный путь!» — выкрикнул темный лорд. Без своего низкого хриплого голоса он звучал, как вопящая девочка. Покачав головой, Ван Дун посетовал о примитивности и простоте загов. Несмотря на их невероятную способность к эволюции, абсолютное отрицание божественного пути станет причиной их падения. Люди искали божественный путь в течение тысячелетий, и к этому времени это название глубоко отпечаталось в памяти человечества. Для загов было уже поздно запрыгивать на этот поезд. Наследник воина клинка непрерывно вращал копье в руках, четко контролируя уровень энергии души. С самого начала боя Ван Дун поддерживал свою духовную энергию на стабильном уровне. Не зная всей мощи своего противника, было опасно высвобождать всю свою силу, как это только что сделал Му Ю. Однако Ван Дун не делал этого по другой причине. Он просто не думал, что ему понадобится больше силы, чтобы подавить темного лорда. Мишо восхищался прогрессом этого землянина, который тот сделал за последние 5 лет. На самом деле Ван Дун уже был впереди большинства людей еще 5 лет назад, овладев сущностью души. По прошествии 5 лет культивации в непотревоженном уединении, для Мишо совершенно не было сюрпризом, что он вернулся, обладая такой силой. Стало очевидно, что Му Ю не был достойным для Ван Дуна противником, и теперь молодому небесному наставнику придется подождать еще немного, чтобы увидеть всю его силу. Ван Дун скрывал истинную силу по той же причине, по которой ее срывал Патрокл в битве с Ли Дао Дже. Они оба пристально следили за каждым движением друг друга. Если один из них продемонстрирует мощный коронный прием, другой, вне всяких сомнений, в течение некоторого времени найдет противодействие. Поэтому в интересах обоих было как можно дольше скрывать свою силу, скрываясь в тенях до финальной схватки. Чувствуя, что Ван Дун собирается атаковать, Му Ю уплотнил свою энергию души и усилил защиту. Тем не менее, он сомневался, что противник сможет хотя бы даже поцарапать его доспехи. Он обладал не только абсолютным преимуществом в силе, но и непревзойденной ловкостью, подаренной ему крыльями. Золотое копье вытянулось вперед, указывая острием на землю. Внезапно Ван Дун рванул вперед. Сначала его тело замерцало, словно у призрака, а затем полностью исчезло. Прежде чем Му Ю успел что-либо понять, было уже слишком поздно. Он почувствовал лишь, как ветер пронзил его грудь. Опустив взгляд, он увидел дыру у себя в грудной клетке. Кровь хлынула из груди темного лорда, а когда он рухнул на одно колено, перед ним снова появился наследник воина клинка. Это было то же самое движение, которое Ван Дун продемонстрировал 5 лет назад, чтобы победить Ли Шиминя. Техника искривления пространства. Но в отличие от событий 5-летней давности, Ван Дун точно знал, что делал в этот раз. Поэтому сила удара была гораздо более разрушительной, чем когда он применил его случайно. «Что это за движение?» Красивое лицо Му Ю исказилось от боли. Благодаря своей быстрой реакции он смог избежать смертельного удара. К этому моменту огромная дырень в его груди уже затянулась и начала заживать. Пока Му Ю был ослаблен, Ван Дун не спешил атаковать снова. «Я слышал, что ты можешь скопировать любое движение, которое я видел. Не хочешь развлечь меня этой способностью?» — покровительственно произнес Ван Дун, опуская копье Эйнхирия. Ван Дун продемонстрировал властное поведение, подобающее его силе, надев маску всемогущего воина клинка. Презрение и гордость, высеченные на этой маске, служили постоянным напоминанием загам о его превосходстве. За последние 5 лет люди не видели никого настолько уверенного в себе. В течение этих 5 мрачных лет люди, если не прятались от загов, то убегали от них. Ни разу им не хватило мужества по-настоящему предстать перед лицом армии инсектоидов, будучи настолько уверенными в своем превосходстве. Когда Мую завершил свою последнюю трансформацию, людей охватило отчаяние и чувство безнадежности. Но теперь, когда они купались в лучах славы Ван Дуна, весь этот дух пораженчества мигом исчез. В космосе Саманта, глядя на экран, дивилась тому, как быстро вырос и заматерел Ван Дун. Он больше не действовал необдуманно. Все, что он делал и говорил, воодушевляло человеческих солдат и заставляло напрягаться темных и перворожденных. Наконец-то он начал видеть общую картину. Когда человечество оказалось на своем последнем издыхании, настало время появиться такому герою, как Ван Дун. Саманта считала, что если бы Ван Дун напал на темный замок и прикончил бы темного лорда сразу по прибытию на Марс, то он бы лишь слегка изменил баланс сил. Поступив он так, и группировки Марса все еще были бы раздроблены, в то время как крупные игроки продолжали бы припираться и ссориться по пустякам. Было бы лишь вопросом времени, когда Патрокл решил бы напасть и сокрушить расколотый марсианский фронт одним махом. Мую с испугом уставился на Ван Дуна. Его разум отказывался признавать увиденное. Наследник воина клинка нарушал законы физики, а это было невозможно. Это, должно быть, был какой-то трюк. Собравшись силами, Мою покрылся голубым пламенем. При виде этого лицо Ли Кэня застыло. Он понял, что Мую собирается объединить тактику пламени дома Ле с тактикой Ваю дома Ли. Хотя подобное было невозможно для человека, для Мую это было так же просто, как дышать. Пока темный лорд накапливал все больше и больше энергии, его живот и грудь целиком охватило танцующее синее пламя. Его тело слегка выгнуло дугой, растягивая мышцы и сухожилия, словно кто-то натягивал лук. На фоне бурлящего энергии Мою лицо Ван Дуна казалось расслабленным. Халманд был озадачен этим. Он знал, что у наследника воина клинка были припрятаны козыри в рукавах. Однако с такого расстояния он не мог различить причину его уверенности. «Дьявол кроется в мелочах», — пробормотал Халманд. «Голубой огненный ветер вою!» В одно мгновение земля вокруг Ван Дуна прошла трещинами под ударами ауры клинка. Атаки искривляли и деформировали ткань пространства так, что даже воздух казался почти жидким. Сопровождаемый сильной дрожью земли начал рушиться и темный замок. Ван Дун даже не шелохнулся под проходящими через него ударами, словно их вообще не существовало. «Ты отличный подражатель, но этого все равно недостаточно, чтобы сокрушить человечество», — произнес Ван Дун, стоя абсолютно невредимым на том же самом месте. Мую бросил на него испуганный взгляд, пытаясь осмыслить произошедшее. По его разумению, скорость и сила были единственными вещами, которые имели значение для воина. Кроме того, он сделал все возможное, чтобы усовершенствовать свои навыки, творчески подходя к сочетанию мощных техник. Неужели этого все еще недостаточно? Если да, то что он упустил? Темный лорд наблюдал за тем, как его соперник поднял свое копье. Смятение и страх овладели им, сковав его движение. Ван Дун направил копье на шею Мою, отчего тот почувствовал, как по спине пробежал холодок. Внезапно Мою взмахнул парой крыльев, и пока все думали, что темный лорд решил напасть первым, он развернулся и принялся улепетывать, сверкая пятками. Зрители были шокированы. Владыка темных убегал. Но как бы то ни было, Ван Дун не дал Мою шанса на это, метнув в него копье. Атака попала в цель, и Мою рухнул на землю, все еще живой. Он изо всех сил пытался сохранить равновесие, когда копье вонзилось ему в шею, после чего снова попытался взмахнуть парой крыльев, но тщетно. Ван Дун держал его крылья железной хваткой. В то время как одной рукой Ван Дун держал крылья Мую, другой он взял копье поудобнее, а затем поднял темного с земли, держа его в воздухе. Это был сигнал для Ли Кэня — отомстить за своего отца. Марсианин проревел боевой клич, когда голубое пламя охватило его тело. Огненные кулаки обрушились на красивое лицо Мою. По сравнению с тяжестью преступлений темного лорда, подобное наказание можно было считать еще мягким. Халманд с изумлением наблюдал за происходящим. Хотя он сам был виновником начала этого боя, но он не ожидал, что все закончится так. У него были сомнения по поводу силы Ван Дуна, однако уверенность Патрокла в конце концов убедила его. Однако даже зная он о невероятных способностях наследника воина клинка, то все равно представить себе не мог, что победить Мо Ю для того будет столь легко. Кроме того, его впечатлило, как оригинально Ван Дун заручился поддержкой Ле Кэня, предоставив ему шанс отомстить за своего отца. Теперь Ле Кэнь будет обязан Ван Дуну, получив возможность вернуть репутацию своей семьи. При этом он помогал не только Ле Кэню, но и жителям Марса. Ван Дуну требовалась вся поддержка, которую они могли предоставить, чтобы отправить войско Марса на освобождение Земли и Луны. Он явно убивал двух зайцев одним выстрелом. Помедлив секунду, Халманд запустил двигатели своего космического корабля. Битва подходит к концу, и ему нужно было сматываться, пока еще мог. Тем временем всю Красную планету переполняли восторг и ликование. Женщины рыдали слезами радости, в то время как мужчины кричали и славили наступление конца эпохи тьмы. К этому моменту идеальное тело Мо Ю было разодрано в лохмотья. Огонь расплавил его изысканный костюм металл, а фарфоровая кожа превратилась в угли. Его шея была сломана, а голова висела на бок. Ле Кэнь схватил Мо Ю за волосы и сильным рывком оторвал ему голову с плеч. К этому времени солдат людей окружило войско темных и загов, стянувшихся к этому месту со всей области. Но несмотря на их подавляющее количество, эта сцена вселила в них ужас. Они увидели окровавленную человеческую голову, насаженную на пику, и вдруг поняли, что она принадлежит Мо Ю. Ошеломленные внезапным поворотом событий темные встали как вкопанные, не зная, что делать. Спустя некоторое время несколько умных рвануло прочь с поля боя, после чего за ними последовала вся армия. Замбротто сразу же объявил о смерти Мо Ю, чтобы ободрить своих солдат. Самая мрачная пора миновала, и теперь пришло время очистить эту планету от жуков. Эта новость вселила в человеческих солдат веру, что с этого момента их не остановить. Армия загов боялась просто взглянуть на голову Мо Ю. Не то что приблизиться к ней. Они и не подозревали, что потеряли лучшую возможность уничтожить человеческую элиту. Бойцы в темном городе рухнули на землю от истощения. Даже Ван Дун начал чувствовать усталость. У солдат сейчас просто не хватило бы сил, чтобы отбить нападение загов. Ван Дун предвидел это, поэтому насадил голову темного лорда на пику, чтобы все заги могли ее увидеть. Он знал, что это ужасающее зрелище отпугнет темных. Все чествовали имена героев. Это была грандиозная победа, и этот великий день навсегда останется в памяти грядущих поколений. Ван Дун, Ле Кэнь, Гуань Дуньян, Сяо Юй Юй, Ворон, Ин Тянь Цзун и многие другие стали гордостью человеческой расы. Глава 640. Славная победа. Солдаты в темном замке едва не уснули после короткого празднования. Они завершили свою последнюю миссию и теперь могли наконец-то отдохнуть. Лишь теперь они поняли, насколько тяжело было их состояние. Некоторых из них покрывали раны и травмы, полученные еще в первые дни их путешествия, когда они только вошли на территорию загов. Ван Дун не отдыхал до тех пор, пока не убедился, что обо всех раненых солдатах позаботились. Все это время Ле Кэнь стоял подле него, но не говорил ничего, чтобы выразить свою благодарность. Этот марсианин был не из тех, кто с легкостью мог выразить свои чувства. Тем не менее, было нетрудно уловить благодарность в его взгляде. Ле Кэнь не будет ни раболепствовать перед кем-то, ни бояться его. Однако Ван Дун произвел на него глубокое впечатление, и он чувствовал себя обязанным за то, что тот дал ему возможность проявить себя и вернуть достоинство своей семьи. Ле Кэнь был тяжело ранен во время боя с Мо Ю, поэтому он отправился спать, как только битва закончилась. Однако, погруженный в размышления Ван Дун, никак не мог уснуть. Он подошел к сторожевой башне темного замка и посмотрел вниз, на раскинувшуюся под ним местность, задаваясь вопросом, о чем думал темный лорд каждый раз, когда он стоял здесь и смотрел на этот же пейзаж. Кто-то подошел к Ван Дуну и сел рядом с ним, не издавая ни звука. «Это словно сон», — задумчиво произнесла Хайди. Она сняла свою военную форму и переоделась в цветастое платье. За эти дни Хайди стала свидетелем силы и решимости Ван Дуна. Она считала его единственным человеком, способным быть достойным противником Патроклу. 5 лет назад, когда они впервые сразились, в отношении своих предшественников, ставших потом товарищами, Ван Дун и Патрокл пошли своими путями, став соперниками. Тем не менее, Хайди чувствовала, что они оба наслаждаются своим соперничеством. Девушка была готова поспорить, что Ван Дун думал о Патрокле, пока смотрел на этот пейзаж. «По крайней мере, это не кошмар». «О ком ты думаешь?» — вдруг спросила принцесса. «О ком? С чего ты взяла, что я думаю не о чём-то?» — спросил в ответ Ван Дун. «Твои глаза выдают тебя». «Я действительно думаю кое о ком», — улыбнулся Ван Дун. «Патрокл? С чего мне о нем думать? Он мне не жена!» Ван Дун криво усмехнулся. «Масяору», — пробормотала Хайди. «Она действительно так хороша?» Ван Дун понимающе улыбнулся и ответил. «Да. И она дополняет меня. Независимо от того, как далеко я от нее, мысли о ней всегда приносят мне тепло. Я не слишком драматизирую». Такой ответ застал Хайди врасплох. У нее никак не получалось связать в своей голове образ человека, убивавшего темного лорда, с романтичным и преданным мужем. Внезапно ее охватил приступ ревности. «Ты выйдешь за меня?» Едва слышно даже для себя выпалила Хайди. Ван Дуну показалось, что он неправильно услышал вопрос, поэтому парень сел и переспросил. «Прости, что?» Покраснев, Хайди ответила. «Ничего». После чего, вконец засмущавшись, удалилась. Устремив взгляд к звездному небу, Ван Дун посетовал на то, что как же это трудно быть таким популярным. После убийства темного лорда людьми заги на Марсе погрузились в хаос. Безвластие, оставшееся после темного лорда, породило множество фракций, что дало людям возможность наносить удары по одной группе за раз. Кайдианские силы первыми отреагировали на ослабленное состояние загов. Они отправились прямиком в самое сердце территории жуков, чтобы защитить Ван Дуна. После объединения главных сил кайдианцев с Ван Дуном, он, наконец, смог укрепить свои позиции в темном замке. С помощью кайдианцев Ван Дун превратил замок в неприступную крепость. Он и не подозревал, что переоценил сплоченность загов, поскольку жуки продолжали разбиваться на все более мелкие группировки. Они, казалось, слишком заняты ссорами друг с другом, чтобы провести контратаку. Тем не менее, немалое количество темных бродивших по Марсу все еще представляло угрозу для людей. На то, чтобы полностью избавиться от них, у человечества уйдут годы. Тем не менее, окончательное освобождение человечества казалось лишь вопросом времени. После того, как кайдианцы захватили замок, Ван Дун вернулся в командный центр людей. Ему передали, что его там ждут. Зная, что Ван Дун собирается вскоре вернуться, Замбротто запланировал шикарную церемонию приветствия спасителя Марса. Однако наследник воина Клинка вежливо отклонил предложение. Ему никогда не нравилось быть в центре внимания, плюс для него настало время спланировать свой следующий ход. Замбротто скорректировал свой план таким образом, чтобы Ван Дун смог избежать встречи со СМИ. Все на Марсе знали, что судьба загов предрешена. Ото дня в день все больше жуков заканчивали свои жизни. Между тем, Ван Тун и его исследовательская группа также добились значительного прогресса в своих изысканиях. Вскоре кристальная пушка ядерного генома станет основным оружием сил сопротивления, и тогда у загов не будет и шанса против полностью оснащенной команды человеческой армии. Гости из последней армады Конфедерации высадились на Марсе, после чего Замбротто отправил на встречу с ними своих представителей для обсуждения плана по захвату космического пространства вокруг Марса. До этого флот темных и флот людей несколько раз сталкивались друг с другом, но среди них так и не был выяснен явный победитель. Однако внезапная кончина темного лорда спутала загам все карты. Это произошло незадолго до того, как темные получили указание от божественного лорда отступать к Луне. Сами темные не решались следовать приказам Патрокла, что вскоре привело к замешательству и хаосу в их рядах. Сила армии Загов всегда заключалась в эффективной цепочке командования. Нынешнее состояние хаоса в рядах инсектоидов значительно ограничило их способность сражаться, несмотря на их значительное преимущество в численности. Армада Загов состояла из 5 отдельных флотов, в то время как у людей был только один. Марсиане догадались о цели визита земного офицера. Они собирались просить помощи у Ван Дуна. Но все и так уже знали, что Ван Дун, не колеблясь ни секунды, согласился бы им помочь. Однако мысль о том, что Ван Дун покинет Марс, заставила их чувствовать себя неуютно. Полное освобождение Марса было лишь вопросом времени, так что все понимали, что Ван Дун нужен на Земле больше, чем здесь. «Босс, куда бы ты ни пошел, я последую за тобой! Не оставляй меня здесь!» Несколько тревожно произнес хмурый Танбу. «Я тоже! Я последую за тобой куда угодно!» Незамедлительно заявил Лунду. «Ван Дун, не забывай, что без меня твое искусство бесполезно. Так что возьми меня с собой», — вставил свое слово Гуань Дуньян. «Я могу говорить за всех полевых медиков. Мы тоже пойдем с тобой», — твердо заявила Сяо Юй-Юй. «Как и я. Мои бойцы Метал присоединятся к тебе», — объявил Бу Чжихо. Ван Дун улыбнулся. «Спасибо за предложение. Я действительно ценю это. Позвольте мне сначала поговорить с офицерами, а там посмотрим. Марс нуждается в таких хороших воинах, как вы, не меньше меня». «Ван Дун, как только я покончу с делами в школе, я немедленно присоединюсь к тебе», — сказал Мишо. Он планировал посетить школу на несколько дней, а затем присоединиться к Ван Дуну. Ему казалось, что, сражаясь рядом с ним, его жизнь приобретала гораздо больший смысл, нежели если он будет сидеть в башне из слоновой кости. Кроме того, он не мог упустить возможность стать свидетелем сражения между Ван Дуном и Патроклом. Поэтому он решил отправиться с наследником воина клинка на Землю. «В таком случае я вынужден попрощаться с тобой здесь, на Марсе. Мне нужно о многом здесь позаботиться», — наконец сказал Ле Кэнь. Никто и не ждал от Ли Кэня заискиваний перед Ван Дуном. Однако всех поразил его голос, полный уважения и благодарности. «Хорошо. Тогда я хочу видеть 3 полка космических десантников Марса, когда попрошу у тебя помощи». 5 полков», — тихо произнес Ле Кэнь. «Ничего. Даже сотни полков будет недостаточно, чтобы погасить этот долг. Дом Ли отвечал за большинство ресурсов на Марсе. В промежутке между уничтожением оставшихся Загов и наведением порядка Дом Ле без проблем сможет выделить 5 полков хорошо обученных космических десантников». Ван Дун кивнул. Он знал, что Ли Кэнь не станет давать обещаний, которых не сможет выполнить. «Хайди, какие у тебя планы?» — спросил Ван Дун. Он ожидал, что принцесса Хайди останется с остальными силами каэдианцев в Темном замке. Однако она решила последовать за Ван Дуном на территории людей. «Я отправлюсь с тобой на Землю», — тихо, но твердо сказала Хайди. «Может, тебе стоит остаться?» — спросил Ван Дун. Хайди бросила взгляд на Ван Дуна и захлопала ресницами, а в ее глазах появились слезы. «Это ладно, можешь пойти со мной». Ван Дун сдался, пока не стало слишком поздно. «Но имей в виду, это путешествие будет опасным». «Никогда не боялась опасности», — холодно произнесла Хайди. Она все еще злилась на Ван Дуна за то, что тот предложил ей остаться. Едва уловимый обмен взглядами между Ван Дуном и Хайди не ускользнул от Танбу. Он не смог подавить смешок, когда прошептал Луньду: «А босс-то ловеласт». «Без шуток. Хайди такая горячая красотка». «Цыц, едзи здесь. Ты же не хочешь, чтобы она отравила тебе еду, а?» Все, кто услышал комментарий, заухмылялись себе под нос. «Как думаешь, босс возьмет нас с собой?» «Полагаю. У нас есть те здоровенные транспортные корабли. В них должно быть достаточно места». «Пока вокруг шастает столько Загов, космические путешествия на больших кораблях представляют угрозу». «Но у нас есть большие пушки. Флотом командует никто иное, как адмирал Саманта». «Если я попаду на Землю, то должен увидеть, как выглядит мась Аору». «Согласен». Любовь Сяо Юй-Юй и Едзи к Ван Дуну не была секретом для воинов. Марсианские девушки были смелыми и верными своему сердцу, поэтому их не волновал тот факт, что у Ван Дуна уже была любимая. За 3 дня после смерти Мую человеческие воины одержали немало побед над Загами. Наместник Запада успешно стал следующим темным лордом, но к этому времени Заги потеряли большую часть территорий, которые они захватили за последние несколько лет. К тому же, люди начали одерживать верх. Несмотря на огромный успех, бойцы были измотаны, из-за чего несколько ослабили свой напор, чтобы перевести дыхание. Но даже в таких благоприятных условиях люди не могли ослабить бдительность. Они должны были продвигаться медленно и осторожно, выжидая, пока их войска не будут полностью оснащены пушками ядерного генома. Как только они смогут противостоять численному превосходству загов, они с легкостью уничтожат оставшихся темных. Ван Дун продемонстрировал миру силу искусства, и мир откликнулся, порождая множество новых школ искусства. Мастера больше не рассматривались как вспомогательные силы, вместо этого став ядром каждого подразделения. Несколько могущественных сил — Замбротта, Лекэнь и Каэдианцы — объединились, чтобы восстановить Марс и спланировать свои следующие действия. Однако Ван Дун исчез. Кроме 3 лидеров, только 1 человек знал, где он находится. И этим человеком был Сиракуз. Огромное спасибо за прослушивание. Конец 32-го тома.